Глава 19. Несколько недель спустя. Клан деда проживал в невероятно сказочном месте, иначе и не скажешь. Его территория располагалась на большом острове посреди бескрайнего океана. Здесь всегда царил умеренный климат. Повсюду была зелень и спелые фрукты. Ночное небо с многочисленными звездами и огромной луной завораживали. А шелест воды убаюкивал, как колыбельная. Фантастическое место, в котором все жили в мире и согласии. У каждой семьи был свой домик с выходом на побережье. Вилла деда, как главного в клане, располагалась на холме, с которого открывался прекрасный вид. Я могла часами разглядывать лазурную гладь воды, расстилающуюся до самого горизонта. А еще мне нравились утренние прогулки по побережью. Морской бриз и шелест воды убаюкивали. Они дарили спокойствие, которого в последнее время я была лишена. Жизнь без мужа померкла. Никогда бы не подумала, что так бывает, но разлука с Дмитрием меня тяготила. Наше временное расставание невольно как-то затянулось. Словно специально случалось то одна неприятность, то другая, и приезд Дмитрия автоматически откладывался. Супруг спешно решал дела, но они никак не заканчивались. Все это время я училась обращаться с даром, которым Луна благословила каждую женщину моего клана. Он оказался поистине удивительным, но пробудить его было нелегко. Одно время я даже опустила руки, вновь решив, что со мной опять что-то не так. Пробудились было и страхи, неуверенность, желание стать невидимой. Но дедушка не позволил мне спрятаться в своей раковине и закрыться в ней ото всех. Он упорно раз за разом вселял в меня надежду и уверенность. Как-то невольно перед глазами замелькали воспоминания. Первое отчаяние наступило, когда через неделю упорных занятий с женщинами клана я так и не смогла увидеть энергетические нити, окутывающие каждое живое существо на Земле. По их словам, это было очень просто. Надо всего лишь зажмуриться и взглянуть внутренним зрением. Именно так учили меня. Только вот сколько бы я ни пыталась, видела лишь темноту. В очередной раз, отчаявшись, совершенно по-детски просто сбежала с урока и спряталась на пляже, где меня и нашел Аристарх. «Вероника». Дедушка сел рядом со мной на песок и обнял за плечи. «Ну что опять не так?» «Кажется, у меня ничего не получится. Зря мы все это затеяли. Нет, вам не дара, ты ошибся, понимаешь?» Подняв взгляд на деда, тяжело вздохнула. «Ничего у меня не получится». «Глупышка», — он погладил меня по щеке. «Ты не веришь в себя, и в этом вся причина. Ника, иногда мне хочется вернуться и уничтожить Андрея. Он, и только он, виновник твоей неуверенности. Ты опускаешь руки и уже заранее готова отступить, потому что считаешь, что у тебя не получится. Вероника, ты моя кровь, я вожак стаи. И у тебя просто-напросто не может не получиться. Ты волчица из племени Лофт, как и я. Запомни это, осознай. И никогда больше не сомневайся в себе, поняла?» «Да», — кивнула в ответ. «Тогда вытри слезы и возвращайся на урок, тебя ждут». «Хорошо». Именно тот разговор, как неудивительно, вселил в меня уверенность. День за днем я старалась пробудить дар, и однажды все получилось. Так необычно было увидеть разноцветные нити вокруг всех. Они опутывали наши тела, словно невесомые паутинки, нежные, робкие и очень уязвимые. Это напоминало чудо, иначе и не скажешь. А потом я впервые увидела, что значит раненая душа. В клан привезли девушку, чуть младше меня, невероятно красивую, но ужасно пугающую. В ее зеленых глазах отчетливо читалась безжизненная пустота. Эта волчица словно не жила, а существовала. Именно она стала моим первым пациентом. Вспомнив о Луизе, невольно улыбнулась. Я ее вряд ли когда-нибудь смогу забыть. Воспоминания вновь нахлынули лавиной. «Ника, одна из самок стаи, положила ладони на мои плечи. Посмотри внимательно, что ты видишь». Закрыв глаза, попыталась взглянуть внутренним зрением на пациентку. Ее энергетические нити стали тусклыми, перепутались, а местами отчетливо виднелись разрывы. «Что с ней?» Я посмотрела на свою преподавательницу. «У Луизы погибла вся семья. Она потеряла смысл жизни. Оборванные нити — связь с близкими», — послышалось пояснение. «Энергетические нити потускнели, потому что девушка больше не видит смысла жить?» — уточнила я. «Да. Заметила скрученные спирали из энергетических потоков. Она явно винит себя за то, что выжила. И как ей помочь?» «Нужно разговаривать с ней и постепенно пытаться распутать их. Попробуй». «Беседовать с тем, кто не слышит, безумно сложно. Слова утешения и соболезнования абсолютно бессмысленны. Я пыталась вызвать Луизу на диалог, а потом просто стала рассказывать о своей жизни. Казалось, что девушка совершенно безразлична к происходящему. Но тем не менее мне удалось распутать ниточки. Когда я дошла до момента встречи с Дмитрием, послышался глухой вопрос. «Ты испугалась?» «Безумно. Любой оборотень на тот момент автоматически был для меня врагом. А сейчас?» «Мы истинная пара, и я люблю своего мужа». На излечение Луизы ушло много сил. Мы много разговаривали обо всем, а тем временем я мысленно сращивала разрывы в ее энергетической оболочке, пробуждая в ней желание жить. Моя первая пациентка покинула остров с четкими мыслями в голове и верой в будущее. После Луизы мне удалось поработать с мальчиком, маленьким волчонком, который замкнулся в себе, создав внутренний закрытый мир, и никого не желал туда пускать. Добиться доверия мальчугана было непросто, но мне удалось. А потом... Аристарх настаивал, чтобы я ежедневно давала своей волчице свободу. Он считал, что это очень важно, ведь, по его мнению, так мы с ней быстрее станем единым целым. И действительно, работая с пациентами, я ни разу не почувствовала противоречия в душе. А значит, мой зверь был полностью согласен со мной и с тем, что происходит. Каждый раз, отпуская волчицу, я испытывала в душе эйфорию. Теперь как никогда было понятно, как трудно жить без зверя. Привычная пустота сменилась на радость. И, наверное, не было ничего веселее, чем бежать на перегонки с дедом, подхватывая пастью брызги океана. Ни с чем не сравнимое ощущение, которым просто не было равных. А на днях на моей шерсти стали отчетливо проявляться лунные руны. Именно так называли особые отметины лофтов. Мой дар с каждым днем становился все сильнее и стал моей неотъемлемой частью. Теперь уже никто и никогда не посмеет усомниться в моем происхождении. «Ника!» — внезапно услышала я. Резко обернувшись, увидела деда, который спешно спускался по лестнице на пляж. Развернувшись, быстро направилась к нему навстречу. «Что случилось?» «Вот», — он протянул мне мобильник. «Ты оставила его на столе. Дмитрий уже звонил несколько раз». «Спасибо», — выхватив телефон, спешно набрала номер супруга. Сердце в груди взволнованно забилось, внутри живота поселилась сладкая истома, а в душе расцвела надежда. «Любимая». Едва услышала родной голос, расплылась в счастливой улыбке. «Всё в порядке? Ты почему не отвечаешь на звонки?» «Забыла телефон дома», — честно призналась я. «Как так?» «Просто ушла на прогулку и оставила его на столике. Дима, ты приедешь?» Муж обещал, вернее, клялся, что в эти выходные обязательно прилетит. Если честно, я уже отчитывала часы до этого момента. В телефоне повисла пауза, и она мне сразу не понравилась. «Дмитрий?» — протянула я. «Волчонок, не сердись, но опять не получается». Услышав это, замерла, чувствуя, как на глазах появляются слезы. «Ника, девочка моя, прости, у меня очередной аврал. Но я справлюсь и приеду обязательно». «Ты никогда не приедешь», — ровным голосом ответила я, чувствуя, как внутри рвутся натянутые до предела невидимые нити. «Не говори так. Мой муж явно был взволнован». «Не надо лукавить и юлить. Наша скорая растянулась на длительное время. И каждый раз у тебя находится повод, чтобы отложить нашу встречу. Почему?» Я задала вопрос, уже зная на него ответ, поэтому промолвила. «Потому что, Дмитрий, все изменилось, правда? Время разлуки показало, что наша связь не так и сильна, и ты можешь прожить без меня, да и любовь была обманом». «Вероника, послушай, не торопись с выводами». «Правда?» Я сама не заметила, как перешла на крик. «Знаешь, да вообще можешь не торопиться, мне и так все понятно». Не дослушав мужские оправдания, размахнувшись, швырнула телефон в воду. А потом посмотрела на деда, который все это время просто молчал. «Ну вот и все», — всхлипнула, отведя взгляд в сторону. «Сказка об истинной паре и вечной любви подошла к концу. Я не нужна ему, просто не нужна». «Ника», — дед попытался что-то сказать. Не став слушать Аристарха, просто бросилась бежать, сама не замечая, как перешла во второй облик. Перебирая мощными лапами, я мчалась вперед, утопая в белоснежном песке. Жизнь словно остановилась для меня. Волчий вой за спиной подстегнул рвануть еще быстрее. Перед глазами плыла пелена ярости, гнева и злости. Хотелось просто оказаться на краю планеты и забыть обо всем. Я так погрузилась в свою обиду, что абсолютно не заметила белоснежную тень, которая двигалась сначала параллельно со мной, а потом и вовсе решительно преградила дорогу. «Рррр!» Глухой рык самца разлился по округе. Замерев, в неверии уставилась на чужака, но через мгновение родной и до боли знакомый аромат расставил все по местам. Передо мной стоял Дмитрий в своем истинном облике. Только сейчас в моей голове кипел лишь гнев. «Рррр!» — грозно ответила и бросилась в сторону, забыв простую истину. Ничего так не возбуждает оборотня, как погоня. Дмитрий оказался ловким охотником, а я неумелой ланью, которая так и не смогла сбежать от своего преследователя. Когда белоснежный самец все-таки смог меня догнать, его острые зубы сомкнулись на моей холке, а мощное тело прижало к земле. Я некоторое время пыталась огрызаться и рвалась, а когда осознала, что оказалась в ловушке, притихла и заскулила, а вскоре и вовсе сменила облик. «Отпусти!» «Любимая!» — тут же раздался родной голос. В один миг меня перевернули на спину, и надо мной навис Дмитрий. Он очень ласково и осторожно провел пальцами по моей щеке и прошептал. «Наконец-то мое сокровище!» «Но как? Почему? Что происходит? Зачем ты мне солгал?» Вместо ответа руки супруга скользнули по моей шее, плечам, груди и замерли в районе живота, а потом и вовсе Дмитрий уткнулся в него лицом и глубоко вздохнул. Довольное волчье рычание-урчание открыло мне простую истину, которую, несмотря на свой возраст, я так и не смогла до конца понять. Говорят, день свадьбы волнителен для каждой девушки, но для меня он действительно стал особенным. Я была с самого утра в ярости. Почему? Да потому что беременность с каждым днем преподносила все большие сюрпризы. Меня тошнило от всего, буквально от самой себя. Видеть никого не хотелось, даже собственное отражение в зеркале. А еще все злило, и старые обиды вновь и вновь поднимались в душе. Усевшись в кресло, я, уничтожая ведерко с мороженым, буквально разрыдалась из-за несправедливости. Ведь Дмитрий столько времени обманывал меня. Хотя он все объяснил, его действия были направлены во благо. На самом деле и муж, и дед сразу почувствовали мою беременность. И только я в силу неопытности и новорожденной волчицы этого не поняла. Аристарх, взвесив все за и против, на чистоту поговорил с Дмитрием. Беременность могла помешать раскрытию дара, но и оставлять все так, как есть, было нельзя. Скрытая сила терзала бы меня и могла стать угрозой еще не родившемуся малышу. И тогда мужчины придумали замечательный план, в котором я выступила в роли подопытного кролика, иначе и не скажешь. Дед предположил, что наша разлука активизирует во мне жизненные ресурсы, а беременность их усилит. Так и произошло. Обучение прошло в несколько раз быстрее, чем обычно. Волчицы стаи тренировались с детства. А мне удалось невозможное — научиться всему за весьма короткое время. Но об этом я узнала, когда уже все закончилось, и Дмитрий все таки приехал. Почему они мне сразу обо всем не рассказали? Это была очередная проверка для меня и волчицы. Аристарх хотел оценить мою силу, а для этого ему было необходимо увидеть лунные руны на шерсти зверя в тот момент, когда я буду на пике эмоций. Как сказал дед, я оправдала его ожидания. Только вот обида и злость на обоих так и осталась, а сейчас проявила себя в полной мере. Вероника, девушка из известного мирового салона красоты, специально прилетевшая сделать мне свадебную прическу, пристально посмотрела на меня. «Тебе что-то не нравится?» «Нравится», — прорыдала в ответ, не в силах сдержать слезы. «Тогда почему плачем?» — послышался логичный вопрос. «Меня никто не любит». Девушка укоризненно качнула головой, а потом шагнула к двери. Распахнув ее, она кому-то сказала. «Прошу». Все так, как вы и предсказывали. Дмитрий вошел и, окинув скептическим взглядом мое зареванное лицо, укоризненно качнул головой, а потом решительно подошел ко мне. Сев на диван рядом, муж бесцеремонно отобрал ложку с мороженым, попробовал и скривился. «Слишком сладко». «А мне нравится, отдай». «Нет». Муж отставил ведерко на стол и сам пододвинулся поближе. В одно мгновение я оказалась на его коленях. Крепко обняв, Дмитрий уточнил. «Ну и чего ревем?» «Ты меня не любишь», — всхлипнула в ответ. «Да?» — он изумленно приподнял брови и насмешливо улыбнулся. «Ты действительно так думаешь?» «Но ведь ты не приехал, а обещал. Я так ждала, а вы, гады мохнатые!» «Волчонок, все делалось ради твоего блага. Думаешь, мне там одному было легко?» «Поверь, я едва сдерживал себя, чтобы не бросить все дела и не прилететь. Но зато все получилось как нельзя лучше». «Ты обманщик!» Ударила мужа кулаком в грудь, а потом покрепче прижалась. Его аромат дарил мне спокойствие и уют. «И дед интриган». «Конечно», — рассмеялся Дмитрий в ответ. «Самцы такие. Мы в принципе заразы, разве нет?» «Да», — я вновь заревела. «А сейчас что?» Чуть улыбаясь, поинтересовался муж, баюкая меня в объятиях. «Чувствую себя дурой», — провыла в ответ. «Это не ты, а твои гены и вся ситуация. На тебя слишком много сразу навалилось». «Но ты справилась, почти», — муж губами коснулся моего виска. «А сейчас твои слезы — это эмоции, все в порядке». «Думаешь?» «Уверен», — послышалось в ответ. «Но пора успокаиваться. Скоро соберутся гости, У нас сегодня большой праздник, и невеста должна улыбаться, не правда ли?» «Да». «Тогда заканчивай реветь». Муж вытер мои слезы. «И я позову тех, кто сделает тебя самой красивой». Я всхлипнула, и Дмитрий, наклонившись, прижался к моему животу. «Сынок, давай ты присмотришь за нашей мамой и не позволишь ей сегодня больше расстраиваться». «Сынок», — погладила мужа по волосам, — «ты уверен?» «Милая, как никогда. Мы истинная пара, и природа взяла максимум. Я уверен, что у нас будет сын, сильный Альфа. Его энергетика уже сейчас ощущается. У нас родится необыкновенный малыш». При мыслях о ребенке на моем лице расплылась улыбка. Когда-то казалось, что мне просто-напросто не дано быть матерью, а сейчас все было по-другому. «Родная», — Дмитрий коснулся губами моих губ, — «все хорошо, да?» «Лучше и быть не может». Муж поднялся и направился к двери. Открыв ее, он сказал: «Девочки, работаем быстро, времени осталось не так много». Я стояла перед зеркалом, рассматривая свое отражение. Кружевное подвенечное платье было роскошным. Глубокий вырез и открытые плечи невольно приковывали взгляд. Корсет акцентировал внимание на тонкой талии, а пышная юбка скрывала едва заметный живот. Хотя от чуткого нюха оборотни мою беременность не скрыть. Но свадебная церемония была предназначена для деловых партнеров, доверенных лиц, друзей из людей и всех тех, с кем Дмитрий и дед имели дела. Можно сказать, что сегодня для всего мира я официально стану супругой Дмитрия, ведь по законам оборотней мы уже давным-давно были женаты. «Вам нравится?» — уточнила девушка, сотрудница известного дома моды, поправляя кружевную фату. «Да», — улыбнулась в ответ. «Тогда пора. Мне протянули небольшой букет из живых белоснежных цветов. Вас уже ждут». «Так страшно», — призналась я. «Каждая невеста говорит это, уж поверьте». «Да?» — обернулась на девушку. «Да. Но страхи проходят, потому что там внизу вас ждет по-настоящему любящий мужчина. Мне давно не встречались женихи, которые так трепетно относились к своим невестам. Он на вас надышаться не может». Улыбнулась в ответ, подумав о том, что моя помощница была человеком и просто не знала особенностей оборотней. Кстати, я сама настояла, чтобы для подготовки праздника пригласили ведущие свадебные агентства, которыми управляли люди. Мне показалось, что с такими сотрудниками будет легче общаться. И я не ошиблась. «Идем?» — послышался вопрос. «Да», — кивнула в ответ. Девушка распахнула дверь. Я увидела в коридоре детей. Трое мальчишек в строгих фраках нервно поправляли бабочки на шее. А три милых маленьких леди в бело-розовых нарядах хихикали и переговаривались. Малышей пригласили специально, и они должны были стать частью церемонии. «Мы можем начинать?» — уточнила женщина, приглядывающая за ними. «Пора», — ответила сотрудница свадебного агентства. «Так», — незнакомка привлекла внимание детей. «Сейчас спускаемся по лестнице и делаем все, как репетировали. Все помнят, что необходимо делать?» «Да», — в ответ послышались голоса. «Тогда идем». К моему удивлению, мальчики, как настоящие джентльмены, поклонились и протянули ладошки к своим леди. Девочки поудобнее перехватили корзинки и присели в реверансе. Мальчишки тут же ненавязчиво взяли их за руки, и они парами направились вперед. «Какая прелесть!» — не смогла сдержать улыбки. «Наши маленькие актеры действительно очень талантливые и придадут изюминку церемонии. А вам пора». Дети шли вперед, рассыпая лепестки алых роз, по которым я медленно ступала навстречу к тому, кого безумно любила. Когда мы достигли края лестницы, девочки поставили лукошки на пол и подхватили букетики, мини-копии того, что я держала в руках. Они стали плавно спускаться вниз, а я смотрела на Дмитрия, замершего у края ступенек. Он ждал меня и только меня. Я таяла в его взгляде, осознавая, как мне чертовски повезло. Я любила и была любима. Мне посчастливилось встретить того, кто стал для меня смыслом жизни. Нет ничего чудеснее, чем делить одно дыхание на двоих. Шаг, шаг, еще. Многочисленные ступеньки, казавшиеся бесконечными, внезапно закончились, и моя рука легла на локоть Дмитрия. Раздались оглушительные аплодисменты. «Любимая, ты прекрасна», — послышался мужской шепот. Бросив на супруга кокетливый взгляд, призналась: «Ты моя судьба и моя погибель». «И это мне говорит бездна, в которой я уже растворился полностью». Муж улыбнулся. «Радость моя». «Любимый». Дмитрий легонько сжал мою руку на своем локте, а потом уточнил. «Готова?» «Да». Наша выездная регистрация была организована на открытой площадке у самого края холма. Пока регистратор произносила стандартные фразы, я смотрела на океан и небо, в котором зажигались первые звезды, и казалось, что сейчас они одно целое. как и мы с Дмитрием. Я люблю тебя. Ты мой смысл жизни. И когда тебя нет рядом, под моими ногами нет земли. Обещаю стать твоим защитником. Обещаю заботиться и оберегать. После этих слов клятвы супруг надел на мой палец обручальное кольцо с бриллиантом. Скинув взгляд на Дмитрия, осознала. Все слова потеряли свою актуальность, потому что я уже сказала мужу то, что было на сердце. Но клятва новобрачных – традиция, поэтому я собралась и тихо произнесла. «Ты стал моей новой реальностью и изменил судьбу. Лишь тобой живу и дышу. Люблю больше жизни, потому что мы одно целое». Раздались аплодисменты, и именно под них я надела на руку супруга кольцо. Оно оказалось копией моего, только белоснежный камень оказался меньше. Была ли я счастлива? Да. Праздник в нашу честь был чудесным. Звучали слова и поздравления, многочисленные пожелания. Но для меня все прошло как в тумане. Все это словно происходило не со мной. Когда подошел дедушка, я встрепенулась. Встав с удобного стула, обошла стол и обняла Аристарха. «Моя дорогая девочка, мое сокровище!» – прошептал волк. «Мое!» – вмешался Дмитрий, который внезапно оказался рядом. «Мое!» – поспорил с ним дед, погладив меня по щеке. Я совершил ошибку и воспитал недостойного наследника, но судьба дала мне шанс исправить ситуацию. Ника стала самым большим сюрпризом моей жизни, и спасибо Луне за это. Внезапно он снял со своей руки перстень с крупным черным камнем и надел его на средний мой палец. «Дедушка?» – непонимающе посмотрела на него. «Ника, ты еще не поняла?» – Аристарх улыбнулся. «Твой сын возглавит лунную стаю. Отдашь ему перстень, когда придет время». «Это мой сын!» – встрепенулся Дмитрий. «Он будет управлять стаей белых волков». «Твой и не твой. Ты еще не чувствуешь того, что знаю я. Это будет Лофт. Ребенок родится с силой лунных волков. Никто не в силах этого изменить». «Но...» Дмитрий осекся, пытаясь осознать и принять сказанное. «Ника», — дед коснулся губами моей щеки, — «мне очень много лет, и все необходимо делать вовремя. Прими мой дар». «Ты же научишь нашего малыша всему, да?» — выпалила я, автоматически положив ладонь на живот. «Даже не сомневайся», — дед улыбнулся, — «надеюсь, Луна даст мне время, чтобы передать знания. Но твой сынок уже будущий вожак клана, поэтому символ власти теперь в твоих руках». Но Дмитрий явно был не согласен с происходящим. Дед повернулся к возмущенному белому волку и цыкнул. «Это первенец. Второй щенок будет твоим». «Но...» «Никаких «но», — дед качнул головой. «Это уже предначертано, и никак иначе». «О чем вы спорите?» — обвела мужчина хмуриным взглядом. «Может, вообще родится девочка?» Они, переглянувшись, улыбнулись и одновременно хмыкнули. «Нет, это будет мальчишка и никак иначе». «А если вы ошибаетесь?» Ответом мне стало обоюдное молчание. А потом зазвучал вальс, и Дмитрий закружил меня в танце, даруя возможность забыть обо всем.